— добавила она с чувством, положив руку ему на плечо. «Кажется, все разрешилось благополучно. Но я не знаю даже, как его зовут», — сказала Ханна, оборачиваясь к Камелине. «Мэтью», — проговорила та радостно, — «Мэтью Гарни». Рука Ханны, как бы забытая, по-прежнему лежала на плече Мэтью. И выражение лица какие-то секунды оставалось прежним. Но только что освещавшие его чувства растаяли. Ни один мускул не шевельнулся. Но улыбка сама собой превратилась в гримасу. Потом вечность, казалось, прошла, исчезла совсем. Что это? Что происходит? Кровь отхлынула от лица Ханны. Эмилина чувствовала, что все наблюдают за ними. Слава богу, что лица Ханны не видят. Повисло молчание. Даже Гарриет не решалась его нарушить. Что-то ужасное совершалось в комнате. «Ханна!» — слабым голосом проговорила Эмилина. «Пожалуйста!» «Ханна!» Голова у нее поплыла. Самые страшные опасения зарождались и опять исчезали. «Выйдем!» — сказала Ханна. Голос дрожал, бледность по-прежнему заливала лицо. Послушно и словно во сне Эмилина вышла из дома, ведя за собой и Мэтью. Следовавшая за ними Ханна закрыла за собой дверь. В полном молчании они вместе спустились по склону. Впереди Мэтью и Эмилина, цепляющаяся за его руку, как утопающий за соломинку, спотыкающаяся на выбоинах, которые знала с детства. Дойдя до дороги, все трое остановились, и Ханна глянула Мэтью и Эмилине в лицо. Но сразу же ее внимание отвлекли их сцепленные руки. Она смотрела на них так, словно видела нечто чудовищное, такое, с чем никто никогда не сталкивался, чего не мог даже вообразить себе. И сила этого взгляда Ханны заставила их, наконец, разнять руки. «Я как-то не понимаю, в чем дело?» — первым заговорил Мэтью. «Кто ты такой?» — спросила Ханна. «Что вы имеете в виду?» — изумился он. Если б мужчина подступился к нему с этим вопросом, он знал бы, как реагировать. Но перед ним стояла грузная женщина, всего несколько минут назад так дружески улыбавшаяся. «Из какой ты семьи?» «Из самой обыкновенной», — ответил он, пожав плечами. «Из своей?» «В чем дело, Ханна? К чему все это?» «Откуда ты родом?» Не обращая внимания на Эмилину, продолжала выспрашивать Ханна. «Из Канзаса». Все это по-прежнему лишь удивляло его, но Эмилина уже теряла самообладание. Если бы тетка не казалась искренне расстроенной и удрученной, она бы просто рассвирепела от этих расспросов. «Из Канзаса?» — переспросила Ханна. «Ты точно уверен, что из Канзаса?» «Они часто переезжали», — ответил Мэтью. «Жили в Айове, в Огайо». «А еще раньше?» — закрыв глаза, спросила Ханна. «Точно не знаю. Кажется, в Пенсильвании. На запад они вроде бы тронулись откуда-то из-под Бостона. Сами они мне этого не говорили. Но я случайно увидел однажды кое-какие бумаги. Кажется, речь шла о Массачусетсе». Ханна стояла все так же с закрытыми глазами. «Только бы голова перестала кружиться, а там уж я соберусь силами и все ей выскажу. Это ведь ни в какие ворота не лезет, — в отчаянии думала Эмилина. «Сколько тебе лет?» — спросила Ханна, и голос ее дрогнул. Глаза по-прежнему были закрыты. 26. Она открыла глаза. «Это правда?» Взглянув на Мэтью, Эмилин увидела, что он стоит, скрестив на груди руки.